Глава 10. В травматологическом отделении я уже второй день, однако привыкнуть к этому всему до сих пор не могу. Постоянно кто-то ходит, кто-то орёт, и ещё эти запахи. Боже, везде медикаменты, и пахнут они, прямо скажем, не розами. Я очень сильно переживаю за бабулечку. Она одна дома осталась. Надеюсь, ей хоть соседка с продуктами поможет, а то я сейчас даже не доковыляю домой. В последнее время бабушка почти не выходит из дома и часто пьёт таблетки от давления. Но я надеюсь, что она всё же поправится. Благо, Климнюк вчера позвонил ей на домашний. Мобильного у бабушки нет, да и не хотела она его никогда. По словам Геннадия Петровича, бабушка моя – божий одуванчик. Слышать это от угрюмого пожилого хирурга было странновато, но я ему всё же сказала спасибо. Только сегодня мне удалось забрать вещи, в которых меня привезла скорая. Честно говоря, не густо. Всего одни разорванные брюки для тренировки и тонкая кофточка. Но уже что-то. Зато мобильник там был, и я смогла позвонить Надюше. Она моя подруга с балета. Мы не конкурируем, так как она на год старше и уже поступила. Надя обещала мне притащить одежду и еду. Я уже жду не дождусь, когда получу свою пижаму. Сидеть в больничной одежде на казённом постельном белье мне не нравится. От слова совсем. Нога уже получше, но всё ещё болит, да и наступать на неё нельзя. Как только я заикнулась об этом, Геннадий Петрович чуть было мне по голове костылём не настучал. Кстати, на костылях я уже учусь ходить. Сегодня впервые прыгаю на них, как подбитый заяц по палате. Сначала было странно, но потом я как-то приловчилась. Сегодня понедельник, и в отделении куча людей. Новенькие, старенькие, все с какими-то травмами. Периодически в коридоре ходит Семеров. Один раз издалека мельком видела Загорского, но никто из них даже не посмотрел на меня. Совсем. Даже голову не повернули. Тоже мне. Я так понимаю, там корона у них на голову давит или что? Может, просто много пациентов, и им не до меня? Честно говоря, мне без разницы. Скорее всего, они просто чертовски заняты, так как на них почти всё время хирургические костюмы вместо белых халатов. Будто они в операционной живут, ей-богу. Крепко удерживая костыли в руках, я с трудом открываю дверь палаты и выглядываю в коридор. Людей много, но и ходить-то мне надо. Становиться полным инвалидом я ещё как-то не планировала. Мне двигаться нужно, иначе не то что форму потеряю до поступления, а вообще забуду, как ходить. Я ковыляю медленно, согнув в колени свою лапку горемычную, когда вдали коридора замечаю его. Загорский. Точно он. Очень быстро заходит в какую-то палату, а за ним идёт... женщина. Чуть ли не бежит, так как шаг у мужчины большой. Брюнетка. Такая яркая, шикарная даже. Я вижу её накрашенные глаза даже отсюда. Красивая. Нет, она просто чертовски красивая. Становится не по себе. Кажется, это и есть Драконовна. Енина Драконовна, только на дракона она вообще не похожа. Скорее, на богиню Афродиту. Формы тоже соответствуют. Фигурная. Даже в её белом халате я замечаю, что у неё большая грудь, тонкая талия и округлая попа. Сама высокая, точно модель. Что-то мне уже не очень хорошо. У меня тоже фигура красивая, но груди нет такой и близко. Я худенькая и мелкая. Для балета сойдёт, но для мужчины пресно. Так бабулечка всегда говорит. Наверное, это и правда так. От увиденного что-то больно сжимается в груди. Медсестра Наташа, значит, не соврала. Вместе они. Любовь там у них и все дела. Да и на что я надеялась? Что такой мужчина, как Кирилл Александрович, на меня посмотрит, как на девушку? Вот дура набитая. Просто бесконечная. Проковыляв ещё пару метров, я решаю не мозолить никому глаза и просто скрыться в своей берлоге-палате. Но резко развернувшись, не замечаю, что полы после меня уже помыты, и просто кулем сваливаюсь на серую плитку. В тот же миг мою ногу в гипсе пронзает миллионом болезненных иголок. Ай, нога! Боже, такого позора я ещё в жизни не испытывала. Распластаться посреди коридора больницы на глазах у десятков людей, которым по-честному глубоко плевать на тебя. Но хуже не это. Я упала и больно ударилась ногой. Она и без того болела у меня, а сейчас так и вовсе кошмар, как донимает. Мои костыли падают вместе со мной и звонко ударяются о плитку, а я реву. От шока, боли и, наверное, несправедливости второго падения за 3 дня. Все тело в раз немеет. Чувствую, как щеки становятся горячими, но плакать не могу. И шевелиться, кажется, тоже. «Давай руку». Кто-то меня с легкостью буквально за шкирку от пола отдирает и за руку придерживает. Но я не понимаю. Что? Кто? Что произошло? «Ляля, посмотри на меня». Поднимаю взгляд и вижу напротив ого-го какого высокого врача. С такого расстояния он еще выше кажется. Я ему едва ли до груди достаю, и то, если только на носочки встану. Моргаю, высоко задрав голову. Встречаюсь с красивыми зелеными глазами. Его глазами. «Кирилл Александрович?» «Как он подошел ко мне? Когда?» «Он ведь был на другом конце коридора, или я так долго лежала на полу, что даже не заметила, как Загорский пришел?» «Хватайся за меня. Янин, возьми костыли ее, пожалуйста». Еще миг, и Загорский подхватывает меня на руки. Прижимает к груди. Он сегодня в синем костюме. Через мощную смуглую шею перекинут стетоскоп. Я снова тайно вдыхаю его запах, который так нравится мне. Будоражит, волнует очень сильно. Все еще не до конца понимая, что случилось, я лишь сильнее ухватываюсь за Кирилла Александровича, ощущая его сильные руки, которыми он меня прижимает к себе. Врач быстро относит меня прямо в мою палату и укладывает на кровать. Сглатываю, обхватывая колени руками. От падения меня все еще колотит. «Спасибо». «Надо под ноги смотреть». «Грубо и сухо. Сухарь». «У нас тут не богадельня вообще-то. Лангету могла сломать, и потом снова никто бы не оперировал, все и так заняты». Это говорит женский голос. «Янина». Она тоже зашла следом за нами с Кириллом Александровичем. Вблизи эта женщина еще более красивая. Холёная, я бы сказала. Рядом с такой себя серой мышкой ощущаешь. «Извините, я случайно». От волнения лишь всхлипываю. Язык словно заплетается, особенно в присутствии Кирилла Александровича. «Блин. Куда ты шла? Зачем ковыляешь, если еще не умеешь на костылях ходить?» «Кир, я помогу ей. Иди. У тебя операция уже?» Застываю, когда Янина лучезарно улыбается мужчине, источая прямо потоки добра и ласки. Аж неловко как-то становится. Похоже, я тут явно лишняя. «Под ноги научись смотреть. Я тебе наркоз больше делать не стану». Холодно и даже как-то обидно. Бросает, разворачивается и уходит. Кажется, я уже ненавижу его. «Ты у нас Ромашкина». Голос Драконовны, в отличие от ее клички, не жесткий. Напротив, он такой, как вода. Красивый, лилейный, я бы даже сказала. «Да. В моем отделении такие пациенты, как ты, должны по палатам сидеть. Нельзя тебе по коридору ходить после такой операции. Выздоравливай». Понимаю уже, что прозвище ей идеально подходит, я просто офигеваю, когда вижу, как эта красота неописуемая берет мои костыли и относит их в другой угол от моей кровати. Эта сука ставит их максимально далеко от меня, молча разворачивается и выходит, хлопнув дверью. Мои соседки по палате только брови вскидывают вверх от удивления. Но после все отворачиваются. Никому до меня нет никакого дела. Я же сижу, смотрю на все это и что-то не понимаю. То ли я дура, и мне это просто показалось, то ли Янина сейчас специально мои костыли закинула подальше, чтобы я, как заяц, прыгала к ним по всей палате. Зачем? Наверное, я просто что-то не так поняла. Одного только воспринять не могу. Как Кирилл Александрович может быть вот этим вот огнеметущим? Что, реально, что ли? Похоже, внешность действительно обманчива, хоть мне и далеко, конечно, до нее. Понятно, что мужчина на фигуру смотрит. Но так и у меня есть фигура. И грудь небольшая, и талия тонкая, и ноги. Не от ушей, конечно, но тоже красивые. Я же балерина. Но, наверное, ему более яркие нравятся. Такие, как Янина. Куда уж мне до нее? И так обидно в этот момент мне становится, до слез прямо. Сама даже не знаю, почему. Просто мне хотелось, чтобы я в глазах Кирилла Александровича тоже симпатична была. Просто хочется мне так. Не знаю почему.